то есть к столетию со дня рождения Ленина, а показанные через 20 лет. Шатров много занимался Лениным и был непревзойденным мастером документа. Драматург понимал, что художественное сочинение на эту тему по партийным инстанциям не пропустят, и создал серию недлинных, на час, час двадцать, картин, в которых отражались некоторые события и эпизоды из жизни вождя. Это были строго документальные произведения. Все оттенки того времени, все его высказывания и высказывания его сподвижников или врагов черпались из подлинных записок, партийных протоколов, не говоря уже о статьях самого Ленина. Режиссер Леонид Пчелкин, взявшийся за эту работу на телевидении, выбрал наиболее заметных в ту пору актеров. В их числе оказался и я. Моя роль была очень тяжелой, ибо в фильме не требовалось никаких трактовок образа Ленина. Мне следовало правдиво передать то напряженное состояние, которое окрашивало ленинские, взятые из документов слова. Поэтому от меня ждали проникновения в суть мысли Ильича в тех или иных обстоятельствах. Скажем, для Ленина не заключение Брестского мира, продолжение войны с Германией грозили крахом. Ведь война двигалась к явному поражению кайзера, то есть в другом случае к усилению не большевистских партий, а значит ослаблению самих большевиков и поражению их революции. И борьба Ленина за то, чтобы подписать Брестский мир, была отчаянной, трагичной. Он оставался в одиночестве даже среди верхушки собственной партии. Его соратникам было трудно примириться с тем, что придется пожертвовать чуть ли не всей Украиной, частью самой России, оставить во власти противника своих товарищей-революционеров, преданных партии рабочих, воевавших на той территории. Но Ленин был жесток, упрям и несгибаемо убежден, что позорный мир необходим для победы революции. И Брестский мир был ратифицирован. Таково содержание первой серии из четырех в фильме «Штрихи к портрету Ленина». Оно точно выражено в названии части «Поименное голосование». Вторая часть, полтора часа в кабинете Ленина, была снова связана с Брестским миром. Убит посол Германии в России Мирбах. Из-за этого мог сорваться хлипкий мир с Германией. Возмущенные немцы могли начать новое наступление и захватить еще большую часть России, чем это оговаривалось в мирном договоре. Поэтому Ленин мечется, мучительно ищет выход из создавшегося положения. Его задача, с одной стороны, удержать немцев на их позициях, а с другой – нейтрализовать своих идейных противников, партию эсеров, подстроившую убийство посла, чтобы эсеры не смогли воспользоваться сложившейся обстановкой и захватить власть. В третьей части «Воздух совнаркома» описан эпизод из жизни Ленина после ранения его эсеркой Каплан. Сегодня, судя по свидетельствам и новым документам, версия о виновности Фани Каплан подвергается большим сомнениям. Чем-то это покушение напоминает историю убийства президента Кеннеди Ли Харви Освальдом. Но кто бы ни стрелял в Ленина на заводе Михельсона, большое беспокойство среди рабочих было вызвано. Поэтому к вождю от пролетариев постоянно шли письма с вопросами о здоровье и самочувствии. И сподвижники Ленина, чтобы не допустить сплетен и кривотолков, решили снять короткую кинокартину. Киносюжет, показывающий, что Ленин жив, почти здоров и поправляется. Основой сюжета стала его прогулка по территории Кремля с Бонч-Бруевичем. А суть нашего фильма была в следующем. Ленин страшно недоволен, что его товарищи по партии хотят широко и пышно на всю республику отпраздновать его 50-летие. Ильича волнуют совсем иные проблемы, и вся эта мельтешня со знаками внимания и подобострастием его раздражает и сердит. Еда, одежда, быт вообще явно не были пристрастием вождя революции. Слишком грандиозной была его цель, чтобы думать о подобном. Кстати, таким же был и Сталин. сосредоточив в своих руках максимальную власть над судьбами страны,